Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Уж даже и не знаю, получится ли у нас сегодня поговорить. Дело в том, что мы с вами хотели и договаривались, что здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», поговорим о том, что чувствуют наши радиослушатели в ходе войны в Осетии. Удивительная вещь. Пока, во всяком случае, пока получается так. Слушатели, которые звонили на автоответчик и ругались на ведущего, что идет война, а мы говорим более чем на мирные темы, и что надо обязательно поговорить о том, что происходит на войне, на автоответчик со своими чувствами и ощущениями звонить то ли не стали, то ли побоялись. И я остался один со своими собственными ощущениями и мнениями, по крайней мере, пока. Дорогие радиослушатели, эта передача, как и вообще программа «Серебряные нити», хочет услышать вас. Сегодня по прямому телефону нашего эфира, по постоянному нашему телефону, телефон этот 495-956-1514, это постоянный наш телефон, где 495, код города Москвы, а 956-1514, это телефон прямого эфира, в котором мы сегодня пытаемся понять, что же чувствуют наши слушатели, когда началась война. Когда я это спрашиваю, я имею в виду не политические оценки, а простые человеческие чувства. Тревогу, боль, страх, слезы, испуг, одиночество, тоску. Все, что угодно, что испытывает человек, когда он вечером, как я, включает телевизор для того, чтобы посмотреть открытие Олимпиады, и вдруг узнает, что где-то там, слава Богу, достаточно далеко, началась война, и гибнут люди. Я вот думаю, может быть, звонков на автоответчик не оказалось, потому что наши слушатели ничего не чувствуют по этому поводу. Ну, просто ничего. Это ведь тоже может быть симптомом нашего сегодняшнего состояния. А вот так это или не так, остается выяснять только в ходе нашего разговора здесь. Давайте я еще раз напомню телефон. Телефон этот 495-956-1514. Тема, казалось бы, простая и человеческая. А что вы чувствуете? Мы вообще умеем определять свои чувства и говорить о них? Или чувство это то, что перестало быть доступно нашему разуму, и то, что больше нельзя описать словами? Что вы чувствуете и почему? Вот главный вопрос сегодняшней программы. Надо вам сказать, что совершенно удивительная вещь, но мало что в наших ощущениях не описано уже где-то однажды в достаточно старых и очень хорошо известных нам русских текстах и песнях. Так вот, как мне кажется, сегодня средства массовой информации точно так же, как и 200 лет тому назад, направлены на то, чтобы мы чувствовали, ну, приблизительно вот это. Бежит, бежит, бежит. Своими ощущениями не хочет. Ну, так бывает. Один, на мой взгляд, невероятно умный и очень европейский человек, он жил тогда в Швейцарии, писал, что мы разучились реагировать на беду. Он писал, что подавляющее большинство людей просто думает, что человек – это то, что его сознание знает о себе самом. И поэтому подавляющее большинство людей считают себя абсолютно безгреховными и не хотят никаким способом примешивать себя к злу, и каким бы то ни было проявлением преступности или греха. И тем самым, писал Карл Юнг, а именно так звали этого человека, и именно тем самым, писал он, человек прибавляет к своей греховности еще и глупость, извините. Он не отрицает, что ужасные вещи имели и продолжают иметь место на свете. Но их всегда совершает невероятно большая группа людей, которая называется «другие». А если подобные деяния относятся к недавнему или совсем недавнему прошлому, то они еще быстрее погружаются в море забвения, ради того, и вот это очень важно, чтобы человек как можно быстрее вернулся в то состояние хронической неясности мышления, которое мы привыкли называть нормальностью. Действительно, мы же нормальные люди. Зачем же нам нужно иметь какое-то какое угодно отношение к войне? Это совершенно удивительно. Мы все убеждены, что мы ясно мыслим. На самом деле своим ясным мышлением мы называем пережевывание какой-то дребезжащей кашки из мыслей и чувств, которую мы никак, в которой мы никак не можем выбрать чего-то главное. Вот эту вот муть, которая творится у нас в душах, мы с вами и называем нормальностью. Наверное, во всяком случае, у меня самая главная реакция на то, что случилось, это выныривание вот из этой вот кашки. Я отдыхать собрался. И был в это время в очень даже неплохом отеле на побережье. Готовился посмотреть Олимпиаду. И все это для меня полыхнуло, как гром среди ясного неба. И первое ощущение, которое возникло, это страх. Страх, потому что дальше, там, за пределами войны, так, кстати говоря, удивительно быстро промелькнувший, лежит запрещение выезда за границу, ограничение того, что можно читать, ну, разумеется, не говоря уже об ограничении того, о чем можно говорить. Страшная мысль о том, что мы по-прежнему живем во времена, когда маленькая победоносная война выгодна решительно всем сторонам конфликта, и что пушечным мясом этой войны в любой момент, как это уже не раз оказывалось, могут оказаться не только жители Кавказа, но и мы. Доброй ночи, Ирина. Первая решительная радиослушательница, дозвонившаяся сегодня. Здравствуйте. Не хочется... Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Вы сейчас очень... Да, говорите очень... Действительно очень важное. И я действительно каким-то вот холодным, отстраненным чувством это все смотрела. Потому что живое сочувствие я могу чувствовать только к тем, кто как-то живет в моей душе. В ее центре, в середине, в краю, ну, неважно, где-то, но живет. Тогда, когда мне удается почувствовать ее боль, мне нужно привыкнуть к человеку. Вот мне нужно, чтобы меня приручили, чтобы я приручила кого-то. И тогда вот я умею переживать радость и боль. Она становится живой частью моей души. А телевизионные репортажи о войнах, терактах, катастрофах, всяких стихийных бедствиях как-то слишком мгновенно. Я не успеваю просто простроить живые связи с людьми, переживающими горе. И вот тогда сочувствие становится просто информационным, каким-то отчужденным. Я понимаю, что людям невыносимо больно, но это ведь только информация о моей душе. Вот что с этим делать, я не знаю. Зачем вот души такие вот отчужденные чувства? Вот в прошлой программе о «Маленьком принце», да, говорили о масках. И очень вот хочется понять, зачем верность священному ритуалу фонарщика, если на его планете нет места другому человеку? Если он сам не имеет возможности отдохнуть, полюбоваться закатом? Я не знаю, вот что делать с этим. Как? Учиться реально переживать боль других, незнакомых мне людей. Или все же вот проживать сегодняшнее мое состояние. Потому что боль, я знаю, как это больно. И либо я тогда не живу сейчас, либо я чувствую другого. Вернее, чувствую свою боль, вспоминаю свою боль. Это выбор и вопрос выбора, который, в общем, подавляющее большинство людей делает в сторону бесчувственности боли. Мы... Смотрите, я немножко отвлекусь. Спасибо большое, Ирина. Я немножко отвлекусь. Я просто хочу сказать, что просто удивительная вещь. Вдруг в пушкинских стихах и мелодии XIX века, начала XIX века, вдруг абсолютно узнаешь стремление современных средств массовой информации. Будто мы действуем, исходя из каких-то мифов. И вот этот вот миф, я правда, я не знаю и не умею его абсолютно объективно оценить. Дело в том, что зло, агрессия, вина, угрызение совести, мрачное предчувствие всегда находится где-то рядом с нами, просто вот вплотную к нам. Здесь. Только мы их не умеем видеть. Все то зло, которое рядом с нами происходит, совершил человек. Только мы не хотим видеть этого зла. Но ведь я человек, и моя природа есть часть человеческой природы. Стало быть, я виновен так же, как все остальные. И несу в себе неистребимые способности в любое время совершать злые или греховные поступки. Где-то внутри нас живет тень. И вот тень внутри человеческой души, каждой души. Ведь вот реакция радиослушателей наших, молчаливая общая реакция, она, в общем, сводится к тому, что моя хата с краю, я ничего не знаю. И это тень, потому что эта хата с краю в любом случае не выход. Есть еще один способ бегства. Это бегство в невежество. Но вместе с тем, наверное, не нужно говорить о том, что бегство в невежество – это самый верный способ превращения в орудие зла. Наиболее типичное бегство в невежество. Но там же наверху полно умных. Они образование получили. Вот пусть они за нас и решают, чего там делать. А мы тут ни при чем. Но безвредность и наивность не в состоянии помочь ни тем, кто в Осетии, ни тем, кто в Грузии. Как безвредность и наивность не могут помочь больному холерой, не знаю, или больному чем-то еще не менее заразным. Вот смотрите, здесь есть один потрясающий болезненный шаг. Шаг, связанный с этим бегством в чувство своей собственной безвредности. Но давайте поговорим о нем после звонка. Доброй ночи, Нина Ивановна. Алло. Алло. Здравствуйте, Нина. Алло, здравствуйте. Нина Ивановна вас из Твери беспокоит. Вы знаете, вот вы говорите, кто какие чувства испытывал, да? Да. Мне кажется, да. Большинство людей нормальных, здравомыслящих, конечно, переживали несколько чувств. Вот я про себя скажу. Конечно, во-первых, чувство сострадания, тревоги за тех, кто там погибал, за наших миротворцев, за мирных жителей, так? И мы думаем, что люди не были никто равнодушен. Вот вы посмотрите, вот сколько людей откликнулось, помощь гуманитарную оказывают, да, люди несут последнее там, чтобы помочь. Вот, мне кажется, народ наш неравнодушный никаким вот событиям, хотя и Олимпиада была, но люди в первую очередь, конечно, тревожились, что происходит в Осетии, там, в Абхазии. И я считаю, что вот, во-первых, это чувство тревоги и страдания, во-вторых, чувствую вот возмущение. Почему это произошло? Я считаю, вы меня извините, конечно, но это результат ельцинской недальновидной политики. Если мы были Советский Союз, к нам бы не сунулись даже никакая Америка, никто. А сейчас мы разрозненные, и мы теряем время. Вот почему мы не объединяемся с Белоруссией, с другими, кто хочет? Вот почему Путин тянет время и ничего не сделал за 8 лет, чтобы мы с Белоруссией объединились? Если мы будем крепкий союз, пускай там 5-7 стран, вот, они все-таки будут с нами считаться. А так, ну что одна Россия там заступала за Осетию? Должны все были страны в мире тоже осудить этих американцев. Это все сделали американцы. И мы, конечно, боимся за свою родину, но дело в том, что если мы будем сильные, нас никто не будет бомбить, как Югославию бомбили. Мы за Югославию переживали, но здесь уже коснулось, как говорится, непосредственно наших сограждан. Поэтому, спасибо, если бы у нас был крепкий союз, никто бы бомбить не стал. Там ни Абхазию, ни Осетию. Правильно я говорю? Вот. Я считаю это так. Чувство сострадания, возмущения, почему люди невинные страдают. И чувство гордости, конечно, что наши правительство, так президент, выступили решительно, правильно сделали. Если бы мы выступили во время югославской бомбежки, до этого... Спасибо, Нина Ивановна. Спасибо. Но не политическая у нас передача, увы. Я только вот что хочу сказать. Ну, пусть были ельцинские ошибки, но все равно в душах человеческих продолжают действовать какие-то мифы. Понимаете, какая штука? Вот вы вспоминаете Югославию, а я вспоминаю почему-то Кубу. Грузия стала что-то вроде Кубы для Америки. Мы разделились, и в мире было объявлено, что у нас появились равноправные партнеры. Но на самом деле, никто из нас, обратите внимание, не из политиков, из населения, никогда не выступал это так. Мой работающий со мной доктор как-то однажды очень точно сказал мне такую мысль, которая, как мне кажется, просто у нас была общераспространенной. Вот так и хочется взять автомат и поехать в Прибалтику. Ну, это давно было. Я сейчас даже надеюсь, что он меня не слышит, что я его в таком контексте вспоминаю. Тем не менее, это был такой естественный крик души. Понимаете, какая вещь? Мы по-прежнему относимся к... Мы кричим о равноправии стран Содружества, но тем не менее у нас, как бы, как всегда, как это было и в советские времена, среди равноправных есть более равноправные и менее равноправные. Да, ну, никто не может обвинить Америку в том, что она была равноправной с Кубой. И мы даже не пытались налаживать дружеские отношения с Польшей, Грузией. Ну, как бы, какое там равноправие, когда есть большой брат, и большой брат – это мы. И это плоды вот этих самых невероятных мифов, которые живут в человеческой душе. Мне просто кажется, что эти мифы очень важно осознать. Осознать для себя. И как бы очень по-разному эти мифы, между прочим, всегда звучали в русских мелодиях. Вот я вам сейчас поставлю одну мелодию, которая очень редко, я не помню ее исполнение в последние годы. Но тем не менее, это стандарт, русский церковный стандарт, песнопение, которое, может быть, отражает еще одну сторону наших привычных мифов. Ругающим и хулящим святые иконы, их же святая церковь по воспоминанию дел Божиих и угодников Его, ради возбуждения взирающих на оное по благочестию и ко оных подражанию приемлет, и глаголющим полное быть идолы, оно. России в нашей программе «Серебряные нити» пел Андрей Попков, протодиакон из города Джордонвиль, США. Вот так неожиданно иногда и странно пересекается звук культур. Доброй ночи, Ирина Фоминична. Да, добрый вечер. Вы из Смоленска, да? Извините. Да-да, Смоленск. Говорят, я долго продержал вас в эфире. Мы вас слушаем. Алло. Потерялась у меня Ирина Фоминична. Нету связи. Алло. Алексей Владимирович, Ирина Фоминична, ради бога, перезвоните. Алексей Владимирович, доброй ночи. Доброй ночи. Слушаем вас. Александр Геннадьевич, я другое хочу сказать. Вообще, кто нужно знать из России? Кого-кого? Вот эти вход в Грузии. Я видел, как они избивали наших бабушек на Битцевском парке, на рынке. То, что они избивали цены по продаже огурцов. При мне это было, но я один против 10 не полез уж. У меня сил не хватит. Потом они моложе меня, я старше намного. Мне уже с полтинник. Ну да. Вот подумайте. А любимые все... Их нужно убирать с России, пускай. Они же там... Они же торгуют, они же купают. В Воронеже за ведро платят 10 рублей огурцов, а здесь продают по бешеной цене. Они же творят, бог знает что, они торгаши. Нечего им делать здесь. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Но я боюсь, у нас просто сейчас вот обвинят в разжигании межнациональной розни. Прямо немедленно. Но я-то вот что хочу сказать. Когда Алексей Владимирович здесь, в эфире Радио России, призывает делать это с грузинами, всесоюзно, любимый именно всесоюзно, а не всероссийский, любимый актер Вахтанг Кикабидзе призывает то же самое в Тбилиси делать с русскими. Ну, примерно. Я как бы там за дословность, за культуру обоих сторон ручиться не могу. А я хочу сказать, что, может быть, это и есть один из самых страшных симптомов. Уж простите меня, Алексей Владимирович. Все того же самого невежества. Это, знаете, вот повторение некой фразы, которая однажды звучала, она лейтмотивом звучит через весь Новый Завет и является продуктом своего рода войны. Эта фраза «Ну не может быть ничего хорошего из Назарета». Понимаете, какая штука? Это была убежденность такая иудейской диаспоры. Ничего хорошего не может быть из Назарета. Не может быть ничего хорошего из России. Вот что мы получили в ответ, в реакциях средств массовой информации. Пусть это была ложь, но в эту ложь легко поверили миллионы. Ложь про нас. И она основана вот на этом самом невежестве. Потому что невежество легче всего превращает человека в орудие зла. Вот эта самая безвредность, наивность и недодумывание, и недочитывание книг своей собственной веры на тему «Не судите, да не судимы будете» ведут к проекции. Как прожектор. Мы берем зло, которые есть в нас. Обида на старушек на рынке. Обидно, конечно. Но зачем же за это выгонять и убивать? Вот это вот наша чистота и переносит наше собственное зло, нашу обиду на жизнь, на дорогие огурцы, на плохие огурцы. На другого. И это наиболее эффективный способ укрепить позицию противника, потому что мы проецируем на другого страх. А на самом деле мы его испытываем по отношению к себе самим, по отношению к нашему собственному внутреннему злу. Мы просто переносим эту раздраженность на другого и объявляем его характер, его национальность причиной всех бед. Разве не знакомая внутренняя схема? Зло – это не мы. Наша обида, наш гнев – как же, они могут быть только правильными. Мы же добрые, хорошие и простодушные. А зло нет, это они. Это американцы. Это грузины. Смотрите, проекция всегда прячется в обобщениях. Когда мы вдруг какой-то большой группе людей, евреям традиционно в России, приписываем все свои собственные беды. Незнакомо? Доброй ночи, Светлана. Алло. Я вот хотела сказать, как бы, может быть, отчасти в пику мужчине, только что выступавшему. Да, как бы до определенной поры у меня, например, тоже было такое восприятие. Алло. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Да-да-да. Жители Кавказа в Москве, я в Москве живу. Ну вот был репортаж про эвакуацию жителей из мест боев. И там, значит, показали женщину, которая... Женщину с ребенком. И ее спросили, скажите, а у вас там кто-то остался? Она говорит, да, у меня там остались мама и брат. И вот это вот... Вот как бы... Ее слова, они задели за что-то самое глубокое, потому что вот я недавно потеряла тоже своих близких, буквально одного за другим. И вот это вот ощущение было очень острое, такое очень, понимаете, как сказать, свое. Вот, то есть реально я то есть, как бы на себе ощутила, и вот что это боль. Это очень тяжелая боль, это очень большое несчастье, это огромное несчастье. То есть люди разъединены, люди, у людей разрушены дома, у людей ничего не осталось, у них они не знают, что об их близких, и буквально вскорости после этого, ну, где-то вот в первых числах сентября совершенно случайно встретила девочку на рынке. Она рассказывала, ну, просто, видимо, знакомая, с продавщицей разговаривали. Я была свидетелем разговора. Девочка оказалась из как раз Хинвала. Она говорит, понимаешь, говорит, как получилось. Совершенно случайно получилось так, что она задержалась, приехала не 8 числа, как там начались бои, а чуть... позже. То есть она должна была приехать раньше, а получилось, что поехала позже. То есть уже когда боев не было. Она говорит, ты представляешь, говорит, уезжала из родного цветущего города, где родные лица, где все свое, а вернулась в совершенно разрушенный город, где ничего не осталось. Спасибо. Где... Да. Светлана, извините, просто долго. Спасибо. Понятно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что Светлана говорила о личном. Вот как только ты начинаешь понимать эту боль, ты перестаешь кого-то обвинять и начинаешь пытаться помочь. Доброй ночи, Виктор. Виктор из Ростова. Я не могу его держать долго в эфире. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Виктор. Ну, во-первых, я хочу... 2 минуты в вашем распоряжении, ладно? ...внести соболезнования всем близким погибших, Царствие Всем Небесное, а нашим воинам еще и вечная слава и память. Я как человек военный, сейчас на пенсии, у меня было чувство беспомощности, невозможности вот лично мне. Меня учили защищать людей, защищать прежде всего мирное население. Когда вот я посмотрел, женщины плачущие, беспомощные, и им нельзя помочь, а сколько погибших. И вот первая девушка позвонила, сказала, я не знаю, как на это реагировать, я не чувствую. Вы представьте, что это ваша мама или ваши дети. Тогда все станет на свои места. Но тогда ведь будет больно. Ну так, естественно. Спасибо большое. Спасибо, Виктор. Я хочу в заключение сказать только одно. Когда в человеке поднимается тень, и он начинает обвинять всех... Это значит, что он защищается, не умеет чувствовать лично, разучился, потому что только личное отношение позволяет понять. Дело в том, что любая толпа, любое общее мнение, проекция на других людей или как бы наоборот... отстраненность о том, что это где-то все помимо меня происходит, не позволяет разобраться. Позволяет разобраться то, чего мы так долго сегодня не слышали в эфире, не лишались люди, помогает разобраться только личные отношения. Тогда все становится на своих местах, потому что тогда плачешь за кровь всех сторон и начинаешь понимать, что любые действия, которые приводят к войне, хорошие или плохие, всегда являются глупостью и преступлениями. И с ними всегда, так или иначе, надо бороться. Тем не менее, спасибо всем, кто участвовал в программе. Может быть, пример еще одной старой русской песни поможет вам разобраться. А я хочу сказать, что раз Уж такая сложная тема возникла в эфире. Давайте не будем усложнять. И послезавтра поговорим о программе «Серебряные нити». Ваши пожелания, мнения, на что ориентировать программу, на какие темы говорить. Как всегда, рискованная для меня программа о программе «Серебряные нити». Что делать? Начало учебного года. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Oh,